Перебегая от одного укрытия к другому, я быстро свернул за угол и, что есть духу, припустил в сторону видневшейся вдали громады комендатуры. У ее входа собралось огромное количество резервистов и гвардейцев. Решив, что лишь впустую потрачу время, уговаривая их о встрече с генералом, нырнул в небольшую рощу и, ухватившись за ствол дерева, стал ловко взбираться вверх. Деревья, похожие на ель, так сильно срослись между собой ветвями, что мне не составило труда взобраться по веткам на крышу здания. Перемахнув низкое заграждение, я очутился на крыше, утыканной короткими антеннами. Прокравшись в тени железобетонного укрытия, из которого бешено палили в небо зенитные пушки, проскользнул за спину солдата в открытый люк, по которому спустился внутрь здания. Оказавшись в прохладной полутьме коридора, я решил, что мое неожиданное появление станет для генерала своего рода местью за то, что тот подверг меня унизительной процедуре сканирования мозга. Я даже не предполагал, что благодаря скрытности стану свидетелем разговора, явно не предназначенного для моих ушей. «Ну и где мне искать этого гребаного туриста, мать его, так?» — глухо раздавался сквозь дверь кабинета разъяренный рык генерала. «Сначала ты дал ему спокойно уйти, но что меня особенно бесит, добровольно выпустил из мозгоправа. Этой измены я тебе никогда не прощу». «Месье генерал, я не знал, что его нельзя выпускать», — попробовал оправдаться помощник. «Потом ты его потерял в гостинице, а теперь смеешь мне говорить, чтобы я не волновался?» Не слушая, все сильнее распалялся Лефлер. «У меня за окном без пяти минут гражданское восстание миллионной черни, которое тут все может разнести. Почему ты не изъял из него всю информацию, когда была такая возможность? Почему?» «Я уже объяснял, месье», — бормотал помощник дрожащим голосом. «Было слишком опасно извлекать данные из поврежденного мозга. Это могло его убить». «Да мне плевать на его здоровье, дурак ты безмозглый», — взорвался генерал. «Мне все равно, где и как ты будешь его искать. Или в противном случае, Назир, ты знаешь, что я могу с тобой сделать. Объяви его в розыск, вышли лучшие поисковые отряды. Никого не выпускайте из города, не идентифицировав личность. Возьми три батальона и перебрось их к блокпостам за городом, и в этот раз не облажайся». «Невозможно, они увязли в подавлении беспорядков при портовой зоне и городских трущобах», — попробовал возразить Назир, но наткнулся на громовой рев генерала. «Не перебивай, я еще не закончил. Мне плевать на беспорядки и вообще, что будет с этой жалкой планетой. Мне нужна информация из мозга этого наглого, самоуверенного хлыща, считающего знакомство с боевым генералом недостойным своего царского величия. Квантеры ничего не узнают. У них и в прошлом случались несчастные случаи во время тренировок. Одним больше, одним меньше, какая разница? Значит так, подготовь на всякий случай доклад, в котором наш непоседа погиб от рук смутьянов, беснующихся сейчас на улицах. Все равно второе сканирование ему ни за что не пережить. А если и переживет, то только для того, чтобы через какое-то время сдохнуть долгой и мучительной смертью от разрушения нейронов. Что касается его спутников, о которых рассказал консьерж из гостиницы, то нам свидетели ни к чему, понял?» «А как же инспектор Сайрус? Он же потом всю планету перероет в поисках». «Инспектора я беру на себя». Генерал успокоился, задумчиво раскуривая трубку. «У меня самая лучшая работа во всей звездной системе. Я могу делать здесь все, что пожелаю, лишь бы сохранять видимость порядка. Единственное, что меня волнует в этой ситуации, так это белотрианские олухи, готовые пойти по стопам своих предшественников-боронов. Не сегодня, так завтра совет Крулкаи лишит их за некомпетентность столь перспективной планеты. А меня за ненадобностью отправят в отставку вслед за Лесертом. Что прикажешь делать? Разводить дома рыбок и за стаканом стейча вспоминать былые подвиги? Разумеется, для меня это немыслимо. Все мои предки умирали в бою, а не от старости. Вот почему мне так необходим этот проклятый землянин вместе со свалившейся ему на голову информацией, стоящей миллионы, если не миллиарды единиц сола. Понимаешь? С такими средствами мне нечего бояться отставки. Если мы умно разыграем партию, я тебя не забуду. И ты до конца жизни будешь богатым и влиятельным». «Землянина будет нелегко найти, месье Лефлер». «Ты меня совсем не слушаешь, безмозглый кретин. Он на всю планету один такой и должен выделяться из толпы, как бельмо на глазу. Просто найди и, прошу, приведи ко мне. Если откажется явиться добровольно, разрешаю применить силу. В выборе средств не ограничиваю». Стиснув кулаки, я осторожно отступил в тень лестницы, едва сдерживая неудержимый порыв ворваться внутрь и открутить к чертям их расчетливые головы. Теперь многое становилось понятным. Их темные замыслы отчасти развязывали мои руки, связанные до этого определенными правилами и многочисленными ограничениями и условностями. Если все сказанное генералом правда, а в его словах я ничуть не сомневался, моей жизни действительно угрожает нешуточная угроза. Значит, как любил говорить мой давний друг капитан Сергеев, пора засучить рукава смокинга и начать вести себя грубо. Время лебезить закончилось. Помотав головой, чтобы хоть немного развеять застилающую взор алую пелену, пропустил мимо себя спешащих по делам офицеров СБ и быстрым шагом направился в противоположную сторону. Незамеченным выбрался на крышу по той же самой лестнице, по которой проник в здание, подобрался к часовому и, схватив за шкирку, как следует приложил лбом остальной выступ казенной части пушки. Почти нежно я уложил его внутри железобетонного купола на спину, по ходу забрав его винтовку, связку с газовыми гранатами и широкополую каску. Нечего было и думать незамеченным покинуть комендатуру, спустившись по веткам деревьев. В парковой зоне прямо на земле под зданием разместился взвод гвардейцев. Внутри П-образного корпуса, позади фасада здания, находился вытянутый плац, на котором в данную минуту тоже бродили солдаты, которых предстояло каким-то образом отвлечь. План был прост. В дальней части плаца на специально оборудованных площадках с огромными белыми литерами застыли ровные ряды аэромобильных дозорных. Легкая разновидность геликоптеров. Используя 4 закрытых круглые кожухи лопасти, турбовинтовой аппарат мог принять на борт за один раз 6 пассажиров и до 5 тонн полезного груза, используя для подъема векторную тягу с изменяемой геометрией прямоточной струи отработавших двигателей. Отвинтив колпачки всех 6 газовых гранат, я стал невозмутимо разбрасывать их с крыши. Не дожидаясь переполоха, спустился по водосточной трубе и перешел на бег, слыша со всех сторон крики и кашель. Сам я просто задержал дыхание и старался не открывать глаза, чтобы ненароком не испытать на себе действие слезоточивого газа. Никем не узнанный, я добежал до посадочных площадок, снял каску с головы и со всей силы ударил ею по лицу пилота, который в этот момент выглянул из иллюминатора. Перешагнув через потерявшего сознание хлорианца, я забрался внутрь узкой кабины и захлопнул за собой прозрачную перегородку. Внимательно изучая пульт управления геликоптера, я с облегчением констатировал, что им сможет управлять и ребенок. Уверенно запустив все 4 винта, я быстро вывел тягу двигателя на максимум. Полозья вздрогнули, и земля в вихре серой пыли стала стремительно уменьшаться. Наблюдая свысока за переполохом у фасада комендатуры, не смог сдержать презрительной улыбки. Мечущиеся в слезоточивом облаке солдаты, словно зеленые тараканы, которых травят дихлофосом, смешно разбегались во все стороны. Я так увлекся этой картиной, что чуть не столкнулся с летящим навстречу Зораном, с которым разминулся всего на пару метров, успев в последнюю секунду потянуть штурвал на себя. Не желая ввязываться в воздушную дуэль с виртуозом Гитая, я попробовал оторваться на бреющем полете. Маневрируя меж шпилей башен, я оглянулся, но Гитая прилип ко мне, словно банный лист к тазу, не желая отставать. Тогда, решив слегка охладить пыл летуна, а заодно показать, кто в небе хозяин, развернул винтокрыл на 180 градусов и дал пулеметную очередь чуть повыше его головы, вынудив ящера шарахнуться в сторону. К моему разочарованию, это его не остановило. «Да чтоб тебя! Убирайся!» – заорал я, снова вдавливая пулеметную гашетку. «Пшел прочь!» Светящаяся очередь трассирующих зарядов ушла в сторону главного городского храма богини Морвы, не причинив никому из священнослужителей никакого вреда, кроме пары срезанных очередью ветровых флейт, играющих даже на легком ветерке. В следующий миг я влетел в центр грозового фронта и тут же из-за низкой облачности утратил всякие ориентиры. Дождь с плотной стеной закрыл весь обзор, мешая визуальной навигации. Выискивая прибор, аналог альтиметра, ощутил резкое ухудшение управления и увеличение массы геликоптера. Хвостовые стабилизаторы не слушались управления. Машину резко повело назад и в сторону, словно ее кто-то тянул на привязи. Посмотрев в кормовой иллюминатор, я с удивлением увидел вцепившегося когтями в корпус Зорана, пытающегося отгрызть хвостовые плоскости. Всадника в седле больше не было. Наверное, он выпал при резком маневре ящера. Но сама полуторатонная зверюга, поддавшись азарту, с увлечением грызла геликоптер, даже и не думая от него отцепляться. Похоже, это стало ее навязчивой идеей, и пора что-то с этим делать, пока мы оба не разбились. «Вот же крылатая сволочь!» – выругался я и резко направил геликоптер вниз, с удовольствием наблюдая, как от резкого толчка Зоран отцепился и остался далеко позади, прочертив на прощание зубами глубокие борозды в металле. Сделав мертвую петлю, я очутился позади ящера и в упор расстрелял из пулеметов. Крылатое бестие в агонии боли забило крыльями и стало стремительно падать вниз, пока на полной скорости не врезалось в покатую крышу храма Талоса, пробив ее насквозь. Тут-то удивятся служители такому нежданному посетителю. Еще немного покружив над столицей, я стал осторожно снижаться, ожидая новых неприятностей в лице Зоранов, атакующих прохожих на верхних ярусах города. Мастерски воспользовавшись неразберихой и всеобщим хаосом, я нагло приземлился прямо у южных ворот, где у блокпоста скопилось неимоверное количество беженцев и солдат городского гарнизона. Выпучив глаза, старшина зенитного расчета даже неуверенно отдал мне честь, когда я выбрался из кабины и походкой властелина мира зашагал к его артиллерийской площадке. Заметив неподалеку от полосатого шлагбаума обрадованных моим появлением спутников, сделал им знак подойти. Приблизившись к солдатам, я чуть не рассмеялся, заметив, с каким удивленным выражением на своих смуглых физиономиях они пытаются рассмотреть на моей одежде хоть какие-нибудь знаки отличия или звания, по которым можно понять, как ко мне относиться. «Доложите ситуацию», – благосклонно разрешил я, краем глаза наблюдая за друзьями. «Ваша честь, месье, мы проверяем паникеров, пытающихся сбежать из города». Невпопад начал лепетать офицер, но сконфуженно умолк, когда я нагло вытащил из его кобуры пистолет и по-хозяйски засунул себе в карман. «Месье, это ведь мое личное оружие». «Неправильный ответ», – прорычал возникший позади него бычара и одним ударом в ухо опрокинул того на землю. Тут же Чани и Конрад разоружили двух других солдат, после чего запрыгнули в геликоптер, таща на спине непонятного назначения бухты упряжек и лыжни. «Для дела», – быстро шепнул Хило, перехватив мой удивленный взгляд. Держа на прицеле солдат расчета, он по ходу отвинтил от зенитной пушки несколько важных деталей, без которых никто не сможет воспользоваться ею, когда мы соберемся взлетать. «На борт, живо!» – приказал я Хило и показал пример. Постепенно остальные солдаты на крышах домов стали с тревогой осознавать, что странная возня и потасовка у зенитки далеко не так безобидна, как показалось вначале. Геликоптер уже оторвался от земли на добрый десяток метров, когда самые догадливые из гвардейцев открыли стрельбу, ничуть не смущаясь, что на борту геликоптера нарисован белотрианский иероглиф военной разведки. Пули со звоном рикошетили от стальных полозьев и корпуса, не оставляя на бронированных стеклах даже царапин. Я, что из сил, вдавил гашетку залпами пулеметов, вынуждая солдат броситься на землю лицом вниз. Стрелять в толпу я не собирался, а вот закрытые на огромный засов створки я с удовольствием расстрелял, выпустив наружу обрадованных облегченной процедурой проверки местных жителей. Наблюдая сверху за всем происходящим, я несколько раз пальнул рядом с тем местом, где у спаренных пулеметов оживилась солдатня. Пулеметные очереди быстро убедили их ретироваться вместе с остальными. «Ты просто не поверишь, что нам удалось выяснить, босс», – быстро затараторил на ухо Чани, непроизвольно прижимаясь к моей спине. «Мы выяснили, то есть я выяснила. Это касается вашего ненаглядного генерала. Так вот, я выяснила, что…» «Что меня чрезвычайно жаждет лицезреть сам генерал Лефлер. И желательно в кандалах». Я улыбнулся, посмотрев на ее удивленное лицо. Сосредоточившись на управлении вибрирующего от попадания винтокрыла, я добавил. «Для меня это не новость, Чани». «Это ты ему рассказал?» Яростно набросилась Чани на бедного Хила, зажатого между невозмутимо жующим Конратом и испуганно косящимся в иллюминатор бычарой. «Зачем ты взял с собой этих варваров?» – шепнул Хила. «С ними одни проблемы». «Варваров? Ты назвал нас варварами!» Чани, задохнувшись от возмущения, выхватила из ножен мужа кинжал из рыбьей кости, прижала к горлу Даймонса. «Я тебе за это глотку перережу и глаза вырву, а потом с удовольствием столкну труп в реку, пну меком на съеденье». «Довольно болтовни, женщина», – встрял Кон, отбирая нож. «Я вообще сомневаюсь, что мы можем долететь до Хараи на этом демоническом аппарате, коего держит в воздухе лишь черное заклинание грязного колдовства. Гитаи с величайшей радостью нападают на такие воздушные машины генерала. Так что мы теперь для них желанная добыча, не забывай об этом, Ато». «Я уже понял», – постепенно закипая, процедил я, резко беря вправо, когда в нас попали светящиеся росчерки электроразрядов. Винтокрыл несколько раз сильно тряхнуло. «Нужно взять правее и ориентироваться на горы», – посоветовал Хила. «Сразу за холмами начинаются владения мятежников. Если перевалим через эти пики и окажемся на побережье Зеленого мыса, нам не придется лететь на этом аппарате дольше необходимого, рискуя привлечь к себе внимание». «Эй, мне кажется, или мы горим?» – потянул он носом. «Все нормально, горим», – успокоил я, начиная снижаться, пока пламя не добралось до поврежденных топливных ячеек и нас не разнесло в воздухе на куски. «Держитесь!» Геликоптер жестко приземлился в траву и до кучи завалился на бок. Кое-как выбравшись из тесной кабины, все стали спасать свой скарб, пока я и Хила безуспешно пытались сбить пламя с одного из двигателей, пробитого мощным энергоразрядом. К тому времени, когда огонь перекинулся на кабину, а потом и на топливные ячейки, мы ушли на безопасное расстояние. Было, конечно, жаль винтокрыл, но своя шкура дороже. «Так что ты пытался мне рассказать про наш дальнейший план?» – спросил я Хила. «Цветущее в это время года море из-за бурного роста водорослей становится совершенно непроходимым для всех видов речного и морского транспорта. Знаешь, какой сегодня день?» «Какой сегодня день?» – мученически переспросил я. «Рыбный!» «Прилива!» Некоторые умельцы нашли любопытный способ пересекать мелководье, не опасаясь завязнуть в густых водорослях. Они это проделывают уже давно и весьма успешно. «И как же?» – теряя терпение, поинтересовался я. «На лыжне!» – хихикнула Чани, опередив Хила. «Они скользят на лыжне над водорослями во время прилива. Это дико весело!» «Ты серьезно?» Я не на шутку удивился, гадая, говорит она серьезно или нет. «Ну что тут непонятного?» – вмешался Конрад, отталкивая в сторону Хила. Сбросив на землю свою ношу, оказавшуюся замотанными в тряпки складными лыжами и мотками длинной упряжи, Конрад поставил на них ногу. «Все дело в одном Зоране и одном наезднике Гитаи, тянущем за собой с помощью длинной упряжки пассажира, стоящего на деревянных лыжах. Это и есть скольжение по лыжне. Трудно поверить, что ты не слышал об этом». «Да вы издеваетесь надо мной? Признавайтесь!» «Ничуть, Ата. Я лично в свое время пробовал. Ничего лучше предложить не могу. Это единственный способ пересечь пролив в это время года. Во время долгого отлива вода уходит. Тут остаются одни лишь густые заросли водорослей. Через них не пробраться без вормов». «А что нам самим мешает сесть на Зорана и полететь?» – не сдавался я. «Грузоподъемность», – С трудом выговорил бычара и даже сам удивился сказанному слову. «Верно», – щелкнул пальцами Хила. «Грузоподъемность. Один гетая весит примерно 40 унций, а двое уже перебор. Ты, может, и удержишься у ящера на спине больше минуты, но ты никогда не сможешь управлять им так же виртуозно, как это делают гетаи. Для этого нужен опыт. Знать капризы ящеров и уметь ловить воздушные потоки – большое искусство, которому гетаи посвящают все свободное время. Их с детства учат ладить с этими монстрами». «Тогда скажите мне во имя всех богов, что помешает Зорану бросить нас, если ему вдруг так заблагорассудится? Мы же опомниться не успеем, как он взмоет вверх, только его и видели». «Для этого используются специальные Зораны, прошедшие тренировку», – возразил Хила, но, заметив мой скептический взгляд, пожал плечами. «Кларианцы как-то умеют силой мысли воздействовать на ум животного, а гетаи в особенности. Они лучшие на свете псионики, а Зораны очень чувствительны к зову хозяина и другого языка не понимают». Вспомнив случай в джунглях, когда силой мысли Дивеи приняли за духов обычное дуновение ветра, по ходу создав ментальную аномалию, я был вынужден признать его правоту. Если наездники воздушных драконов знают, как обуздать их, то стоило прислушаться. С беспокойством и тревогой, посмотрев в сторону города, я сдался. «Хорошо, ваша взяла. Надеюсь, до конца пути все доберутся в целости и сохранности». «Нам скользить недалеко», — ободряюще подмигнула Чани. «Он с шириной всего в один льек и проходит в самом безопасном месте Зеленого моря, где нет коварных водоворотов и больших приливных волн, способных сбить с ног и утопить в пучине. Завтра найдем на побережье наездника и через день будем в провинции Мауст, а там и до Хараи недалеко». «Я все равно не разделяю ваш оптимизм», – проворчал я, закидывая на спину поклажу. Мы перешли на легкий бег, чтобы еще до вечера постараться добраться до предгорий, заросших джунглями сопок, а утром, после того, как все отдохнут, с новыми силами начать нелегкий переход к побережью. Тщательно путая и заметая за собой следы, на случай, если за нами организуют погоню и пустят по следу ищеек из числа туземцев, я вел отряд след в след обходным путем. Было далеко за полночь, когда я скомандовал долгожданный привал. На удивление бодрый, после нелегкого марш-броска, Хила тут же вызвался встать на первое дежурство, взяв у меня трофейный карабин. Пока бычара и Чаня разводили в неглубоком овраге костер, рядом с родниковым ключом, бьющим прямо из-под земли, а Конрад привычно вернулся к ремонту своего доспеха, я достал из кармана захваченный у южных ворот пистолет и в спокойной обстановке тщательно осмотрел его. С виду это был очень простой и надежный механизм. Рукоять, шестигранный барабан с 8 патронами примерно 38-го калибра, нехитрый ударный механизм, использующий для взвода бойка силу пороховых газов, и короткий обрубок ствола, длиной приблизительно сантиметров 15. При всей схожести с револьвером, это оружие было целиком сделано из композитного пластика или другого похожего на него материала. Благодаря этому он был практически невесомый и от этого напоминал игрушечный. Пули имели гильзу и ничем не отличались от земных. Интересно, где именно штамповали такие стволы, обладающие всеми признаками массового производства? В Крулкае строжайше запрещено снабжать отсталые расы, не достигшие определенной стадии развития высокими технологиями для массового производства. Но это все потом. Сейчас пора подвести итог и проанализировать информацию. Итак, генерал решил заполучить информацию из моей многострадальной головы любыми доступными методами. И за ценой, как говорится, не постоит. Но пока я вне его досягаемости, и это неплохо. Командование колониальными войсками утратило контроль над долголетним конфликтом и перешло к решительной фазе эскалации военных действий с использованием накопленной за годы бездействия военной мощи. Это может в скором времени взорвать весь континент, окунув его в море крови и всеобщего насилия. Из тьмы материализовался словно призрак взволнованный Хила и мысленно предупредил. На месте аварии только что приземлились винтокрылы генерала. «Ты не мог ошибиться?» Я вскочил с камня, быстро пряча пистолет в карман. Ошибка исключена. 10 грузовых машин по 10 солдат в каждом – это уже добрая сотня, с которыми нам точно не справиться. Нужно уходить и как можно дальше, пока они не вышли на нас с помощью тепловизоров. У реки бушует пожар, это на время скроет нас от их глаз, но вряд ли долго. Уходим? Опасно ждать до рассвета. Идем, только предупредим остальных, согласился я, лихорадочно просчитывая варианты действий. Быстро затушив костер, я приложил ладонь к губам возмущенно засопевшей Чани. Хлорианка, сообразив, что если я так сделал, то есть веская причина. Чани стала тревожно озираться по сторонам, ощущая мое беспокойство. «Тихо!» – толкнул я бычару локтем, вздумавшему мычать песню. «Сидора на спину и бегом!» «Кого?» – удивился тот, выпучив на меня глаза. «Чего?» – отрезал я. Показывая пример, схватил свой ранец и побежал вверх по осыпающемуся склону. На фоне звезд на горизонте замелькали темные силуэты винтокрылов, наполняя округу далеким стрекотом винтов. Слыша за собой топанье спутников и бряцание их поклажи, не снижая темпа бега, старался держаться под прикрытием нависающих скал, чтобы нас не было видно с воздуха, но стрекот и гул винтокрылов становился с каждой минутой все ближе. «Я обнаружил расщельну в скале», — прислал мне мысль Хила. «Глубоко уходит». «Только как бы мы себя в ловушку не загнали», — засомневался я и словно сглазил. Полчаса ушло на то, чтобы изучить расселину, и тут неожиданно выяснилось, что пещера упирается в тупик и второго выхода не имеет. Тогда мне бы приказать убираться отсюда и пробираться как можно быстрее выше в горы, но уставшие хлорианцы и уверенность Хила в нашей скрытности убедили и меня. А зря. Ближе к рассвету один из аэромобильных отрядов вышел прямо на нас и через громкоговорители потребовал сдаться. Не знаю, что за оборудование они использовали, но они безошибочно вышли на нас в темноте, не сбившись с пути. «Живым я им не дамся», – зловеще пообещал Кон, вынимая из ножен меч. «Пусть приходят. На прощание я захвачу с собой на тот свет парочку глупцов». «Ты спятил, мой неразумный муж?» – ужаснулась Чани. «Или выпивка высушила тебе остатки мозга? Они завалят выход, а нас замуруют здесь навеки». «Не замуруют», – вздохнул я. Достав из кармана пистолет, с сожалением взвел курок. «Им нужен я, а не вы. Они просто дождутся, когда мы ослабнем от голода, и тогда возьмут всех тепленькими или закидают газовыми гранатами. Я сдамся добровольно, а вы останетесь жить». «Это глупо, Альфа-Док», — возмутился Хило. «По какому праву они вообще тебя преследуют?» «Долгая история», — поморщился я. «Был бы под рукой мой медальон, я бы вызвал помощь со станции Квантория. Но я отдал его Сайрусу, о чем теперь жалею. Другого выхода нет». «Тогда возьми мой». Хило протянул мне треугольную пластину из тонкого металла. «Не выйдет. Он настроен на твои персональные псионические параметры. Ты готов пожертвовать своим выпуском ради меня?» «Глупо. Выиграешь нам немного времени, и не факт, что это поможет. Зато сам отправишься на станцию, как неудачник, без права пересдачи». Даймонец опустил голову и яростно сжал в кулаке пластину. «Должен быть выход из ситуации». Ударившись о стену и громыхая металлом о камень пола, к нашим ногам скатился гладкий цилиндр гранаты. Через миг все пространство заволокло удушливыми клубами едкого дыма. Задержав дыхание и закрыв глаза исключительно на ощупь, я подтолкнул задыхающихся друзей к выходу, по ходу выдернув из ножен Хила два коротких стальных меча в изумительно выделанных кожаных ножнах. Слыша злорадные возгласы солдат, когда мои спутники, вывалившись из пещеры, попали им в руки, я с яростью черкнул лезвие друг от друга. «Первый отряд внутрь! Ищите высокого землянина и, по возможности, приведите живым!» Раздалась хлесткой, как удар бича, команда, и каменные своды отразили гул десятков солдатских ботинок с остальными набивками на каблуках, загрохотавших по камням. Раздалась хлесткая, как удар бича, команда, и каменные своды отразили гул десятков солдатских ботинок с остальными набивками на каблуках, загрохотавших по камням. «Все, кто окажет сопротивление, будет застрелен на месте», — рыкнул впереди идущий офицер, удобнее упирая приклад винтовки в плечо. «Все, кто остался в пещере, на пол, лицом вниз, и не двигайтесь!» Газ немного рассеялся, и я смог приоткрыть глаза, хоть они все еще жутко щипали, словно в них сыпанули перца. Когда ствол винтовки с примкнутым штыком появился из-за поворота, я отвел его в сторону и в упор выстрелил офицеру прямо в пучеглазую дыхательную маску. Тот еще летел в брызгах крови спиной назад, а я уже расстрелял остальные 7 патронов, убив наповал 4 солдат и тяжело ранив 2. Не давая времени оставшимся прийти в себя, словно торнадо ворвался в их ряды. Орудовать в ближнем бою короткими, но увесистыми клинками из высокоуглеродной стали было одним сплошным удовольствием. И где только даймонец раздобыл эти клинки? Не иначе разорил древний могильник в каком-нибудь запретном месте. Вкладывая в каждый удар свою злость и раздражение, я уверенно прорубил себе дорогу к выходу. Сосредоточившись, я высвободил один короткий импульс. Мощная ударная псионическая волна повалила гвардейцев на землю, откинув некоторых на десяток метров далеко назад. Остальные солдаты снаружи пещеры с удивлением и страхом наблюдали, как из отверстия в скале в вихре алых искр вылетают их собратья и словно под порывами ветра катятся по траве. Когда я выбрался из подземелья, окутанный едва видимой при свете дня псионической ауры, то был весь залит коричневой кровью. Ближайший ко мне солдат патруля от страха выстрелил в меня из карабина. Пуля попала в бок и прошла на вылет. Упав на землю, я схватился за кровоточащую рану, инстинктивно заращивая ее регенерирующим полем. «Не стрелять! Он нужен живым!» – выкрикнул предводитель, с ухмылкой направляясь ко мне с наручниками, но уже в следующую секунду валился на меня со стрелой в глотке. Никто толком ничего не понял, а вокруг уже свистела невидимая смерть, утыкав словно дикобразов передовые шеренги солдат, стоявших дальше всех от своих винтокрылов. Невидимые стрелки затаились в близлежащих джунглях и с убийственной точностью посылали в нас одну стрелу за другой. Находясь за пределами видимости, напавшие безжалостно расстреливали открытых, словно на ладони ненавистных горожан. Конрад, Бычара, Чани и Хила без всяких раздумий одновременно выпрыгнули из начавшего взлетать винтокрыла и покатились по траве вниз по склону холма. Лишь чудом никто из них не угодил под светящиеся очереди, выпущенные им вслед из пулемета. Осыпаемые со всех сторон стрелами и короткими дротиками из пневматических ружей, гвардейцы дрогнули и побежали к своим воздушным машинам. Взмывшие в воздух 2 винтокрыла не пострадали при обстреле, зато 3-й зацепился винтом за крону дерева. Отклонившись в сторону на несколько метров, винтокрыл со всего маха врезался в нависающую скалу. Кувыркаясь в клубах дыма, рухнул овраг, сминаясь и разламываясь на куски. Остальные, более удачливые винтокрылы, поднялись высоко в небо и вскоре скрылись среди облаков.